Часть первая, глава первая. Принцесса Ринеллы, Милена Леониш. Одновременно с представлением моей личности, я с гордо поднятой головой вошла в просторный зал, где меня встречал мой будущий муж и король Давилии, а также придворные и влиятельные гости. Я старалась не выказывать своего страха, идя по узкой дорожке к трону. Остановившись, поприветствовала гостей и его величество, как того требует этикет, вместе с тем ловя на себя неприветливый взгляд молодого человека справа от короля. Нетрудно было догадаться, что это черноволосый юноша и есть мой будущий муж. От его холодного взгляда захотелось исчезнуть, но я не позволила себе отвести взгляд от этих темных, неприязненных глаз, стараясь смотреть равнодушно. Заметила мимоходом мелькнувшее удивление в его взгляде, которое тут же исчезло. Более того, присутствующие на представлении меня ко двору смотрели с той же неприязнью, как на глупого ребенка, который ни на что не способен. Конечно, что им может противопоставить хрупкая, не сформировавшаяся девочка? Однако они еще не знают всей правды. Я лишь на вид только кажусь такой беззащитной. Впрочем, здесь была настолько угнетающая атмосфера, что хотелось поскорее покинуть это место. Но развернуться и уйти сейчас не позволяет этикет. «Дитя, рад приветствовать тебя в Давилии. Надеюсь, тебе тут понравится». Король мягко улыбнулся, с любопытством глядя на меня, словно бы чего-то ожидая. «Благодарю». Я тепло улыбнулась в ответ. «А она милая». Откуда-то слева раздался тонкий женский голосок. Посмотрев в сторону, увидела женщин и девушек в пышных нарядах. Фаворитки короля и принца? Насколько я знала, жены у короля не было. Она погибла много лет назад. Пусть начнется бал в честь приезда маленькой принцессы, невесты моего сына. И не успел он закончить предложение, как заиграла музыка. Но никто не сдвинулся с места, ведь первый танец по закону принадлежит мне и принцу. И только тогда выйдут остальные. Нас даже назвали поименно, словно бы приветствуя. Принц медленно подвелся с какой-то хищной грацией и спустился ко мне. «Принцесса?» Он улыбнулся, протягивая мне свою руку. «Ваш танец?» Несмотря на приятную внешность и улыбку, глаза его оставались все такими же холодными и равнодушными. Я испытывала какое-то странное чувство, объяснение которому не находила. Словно внутри все замерло от неожиданно накрывшей ледяной стужи. Молодой человек уверенно положил одну руку мне на талию, а второй сжал мою ладонь. И начался танец. Вел он решительно, выполняя все положенные па. Я никогда не любила вальс. Да и, в общем, танцы. Но отец всегда заставлял учить их, уверяя, что принцесса просто обязана уметь танцевать. Не страшно было ехать в чужую страну? Как-то отстраненно поинтересовался принц. «Вы же еще совсем ребенок». В его голосе была хорошо слышна неприязнь. Но ответила я спокойно и доброжелательно, как и подобает принцессе. «Немного. И вы правы. Мне действительно всего лишь 12 лет, но я прекрасно осознаю всю ответственность, которая легла на мои плечи». «Интересно», – он вдруг ухмыльнулся. «Посмотрим, как вы заговорите дальше». Прозвучало как угроза, но я смолчала. Не стоит поддаваться на провокацию. Музыка закончилась и заиграла следующая композиция. Принц на мгновение остановился, после чего передал меня другому партнеру, а сам отправился танцевать с миловидной девушкой. Я, как принято по традиции, улыбнулась новому кавалеру и закружилась в танце. Но мысли были далеко. Мне хотелось скорее оказаться подальше отсюда. Все эти люди смотрели на меня с неприязнью. Конечно, я враг, который к тому же станет женой их будущего короля. «Вы не боитесь пребывать здесь?» Неожиданно спросил молодой человек, все еще ведущий меня в танце. И только сейчас я уловила, как много в его взгляде неприкрытой злобы. «Принцесса, наши страны слишком долго враждовали. О, простите». Это было невежливо с моей стороны. «У меня нет другого выбора», – как можно равнодушнее ответила я, резко останавливаясь одновременно с музыкой. «Прошу меня простить». Поклонилась и поспешила уйти, желая скорее оставить всех этих людей за спиной. Мне известно, что никто и слова не скажет, ведь свои обязанности я выполнила. Первый танец с принцем станцевала, значит, могу уйти. Большинство гостей только обрадуются. Давилия. Она всегда ненавидела наше королевство, как и моего отца. Почему же папа так поступил? Мне не дано было понять его поступок. Возле двери мне поклонился лакей. «Идемте, принцесса, я провожу вас в ваши покои». Я послушно пошла за ним. После приезда сегодня утром мне дали не так много времени на отдых и почти сразу пригласили в зал, сказав, что меня уже ждут. Только собираясь в эту поездку, уже знала, что ко мне будет не такое отношение, к которому я привыкла дома. Прекрасно понимаю, что не заслужила доверия жителей Давилии, но когда-нибудь я изменю это, ведь и мне суждено стать королевой. Пришли. Молодой человек открыл передо мной двери, пропуская в просторную светлую комнату. Покои оказались очень схожи с моей спальней в отчим доме, отличаясь лишь цветом. Эта комната была в светло-розовых тонах, моя же дома голубая. Стены без всяких излишеств, украшений или пригруженных узоров, рассчитанные для уединенного настроения. Центральное место в комнате занимала большая кровать с балдахином, убранная в роскошные шелка белого цвета, вытканными нежными цветами сирени и легкими бабочками. Основание балдахина украшала бежевая бахрома и изображение золотого дракона, который являлся символом Давилии. Недалеко от открытой балконной двери стоял письменный стол и небольшое, но изящное кресло, сочетающееся обшивкой с балдахином и покрывалами на кровати. Ветерок колыхал темно-розовые гардины, украшенные такой же вышивкой, как и все остальное здесь. На противоположной стене от стола висели картины в золотых рамах. В основном незатейливые пейзажи, но были и портреты королевской семьи. Комната и убранство приятно меня удивили, я представляла себе все намного хуже. Все-таки они позаботились о том, что здесь будет жить принцесса 12 лет. Даже игрушки не были забыты и располагались на двух низких пуфиках. Вот только все это мне было не нужно. Ребенком я перестала быть, когда было озвучено завещание отца. Желая разложить свои вещи, подошла к прибывшим чемоданам. Когда в комнату постучали, а в следующее мгновение вошла невысокая девушка, от силы лет 15-16, не старше, в строгом, приталенном черном платье с белыми манжетами и воротником. По ее одежде я поняла, что это обычная горничная. Даже в такой мелочи они показали свое отношение ко мне, не удосужившись представить ко мне фрейлин. «Принцесса?» Она поклонилась, оправив рукой светлые волосы. «Меня приставили к вам помогать во всем». Заметив, что я стою у чемоданов, она тут же подбежала ко мне, присела и раскрыла их. После стала доставать мои платья и бегать к шкафу, аккуратно развешивая одежду. Я привыкла, что у меня всегда были служанки. Хотя, когда я подросла, отец старался привить мне самостоятельность и запрещал служанкам и няне делать вместо меня какие-то простые вещи, вроде развешивания своей одежды. «Вы хотите переодеться? Принять купальню?» Все сложив, она выжидающе замерла, не сводя с меня взгляда теплых карих глаз. «Я бы хотела побыть одна». «Хорошо, принцесса». Она поклонилась и вышла, наконец оставляя меня одну. Как же я ждала этого. Достав из заднего кармана сумки письмо отца, я положила его в тумбочку рядом с кроватью. Мне предстояло ныне здесь жить, по крайней мере до нашей свадьбы с принцем. После, как и положено, мы будем в королевских общих покоях. Я здесь совершенно одна. Мне было запрещено привести кого-то с собой. Не знаю, почему моя новая семья так пожелала. Тяжело вздохнула и подошла к балкону. Что меня теперь ждет? Я привыкла к тому, что должна вести себя как взрослая, но и так хочется отдохнуть от всего этого. Стать обычной девочкой. Медленно ступая, вышла на балкон, где грело теплое весеннее солнышко. Здесь было очень красиво. Давилия – страна морей. Мое же королевство находилось в окружении лесов, и я никогда не видела прежде моря. И сейчас, стоя на балконе, с которого открывался вид на бескрайний синий простор, не могла скрыть своего искреннего восхищения. Темно-синее море сливалось с ровным горизонтом вечернего неба. Отблески лучей солнца слепили глаза. Помню, папа обещал, что когда-нибудь я увижу море и смогу к нему прикоснуться. Что же, он сдержал свое обещание, даже более. Теперь я будущая хозяйка этой всей красоты. Но как же хотелось дотронуться до воды, походить босиком по теплому песку, ловя белую пену. Ощутить соленый вкус, плавая в закатных лучах. Немногие знали, что принцесса умеет плавать, но я пока не собираюсь открывать эту тайну. Папа всегда хотел и говорил, что его дочь должна уметь все, чтобы ни от кого не зависеть. Поэтому учил даже тому, что девочки, а тем более принцессы, не должны обычно уметь. Например, плавать, сражаться, взбираться по горам, да и многое другое. А еще у меня всегда был секрет, о котором мне рассказал отец, когда мне исполнилось 3. Силой сжала перила, вспоминая тот день. Я помнила его, как сейчас. Вот ко мне не спеша подходит отец, как всегда хмурый и серьезный. Увидев, что заигравшись, я разбила драгоценный сервиз, начинает сердиться. Я печально улыбнулась. «Папа, ты принцесса, а не обычный ребенок». Отец навис надо мной, глядя с разочарованием в голубых глазах. Я же, не понимая, что такого сделала, почувствовала стыд. Ведь всего лишь задела никому не нужные тарелки в серванте. Что здесь такого? Лучше бы папа кричал, а не смотрел на меня таким взглядом. Не зная, что делать, я заплакала. Папа не стал меня жалеть, как обычно делала эта няня. Он лишь присел рядом, осторожно беря меня на руки. Он уже не был сердит, его лицо стало серьезным, а голос тихим. «Прошу, никогда не плачь. Короли не плачут, они терпят». «Не плякать?» Я удивленно застыла, действительно уже забыв о слезах. Помню, тогда совершенно не понимала, чего хочет от меня папа. Однако потом он еще много раз повторял: Это дар, который спасет много людей. Спустя года я поняла, что именно имел в виду папа. Почему принцесса не должна плакать, и как это связано с моими способностями. Сейчас же просто стараюсь не пользоваться им, особенно в чужом королевстве. Не стоит им знать о том, что принцесса Ринелла имеет дар. Не хочу, чтобы этим кто-то воспользовался. Отец всегда желал, чтобы я скрывала свой талант, боясь за меня. Все-таки не каждый может исцелять души. Я облокотилась на каменные перила, наслаждаясь морским воздухом. Как же здесь красиво. Печально улыбнувшись, вспомнила папины рассказы о море. Больше я никогда их не услышу. Папа. Одинокая слеза скатилась по щеке. Почему ты бросил меня? Как такое могло произойти? А ведь подробности его смерти так никто и не озвучил. Вернулся только посланник, что сообщил это. На теле отца не было ни одной раны. Но он же не мог умереть просто так. Он ведь был еще молод. Мой папа. Уезжая, он обещал, что вернется. Как всегда, привезя мне подарок. Привез. Мне почему-то казалось, что здесь не все так просто. Я хотела разузнать все подробности, понять, но это завещание изменило все мои планы. Почему папа ни разу не упоминал о том, что хочет отдать меня принцу Дамиану в жены? Я не понимала этого, но и не могла ничего поделать. Спросить же не у кого, и все, что у меня есть, это только его письмо. Так, надо взять себя в руки. Глубоко вздохнув, я вернулась в спальню. Открыла шкаф, выбрала легкое платье и переоделась без помощи служанок. Отец прав. Зачем использовать чужой труд, если ты можешь сделать что-то сам? Никогда не понимала, зачем принцессам других стран туалет с кучей прислужниц. Простое нежно-голубое платье с широкой атласной лентой на поясе было куда удобнее, нежели то, что я надела на прием к королю. Платье. Как же я их не любила. Но няня, собирая со мной мой гардероб, строго-настрого запретила надевать брючный костюм, что когда-то подарил отец. У себя во дворце я часто в нем бегала. Но здесь не только были другие люди, природа и окружающий мир, а и мода. Пока что я не увидел ни одной дамы в штанах. В моем же королевстве можно было увидеть девушек, одетых не в платье. Чаще всего это касалось женщин-магов. И их можно было понять. Бегать от нечисти в юбках в пол вряд ли удобно. Я подошла к зеркалу, откуда на меня смотрела темноволосая девочка с большими серыми глазами. Я никогда не заботился о своей внешности. Это всегда делала няня Мэри. Она говорила, что девушка в любой ситуации должна оставаться красивой, тем более принцесса. А я все равно вела себя как оборванец, но временами старалась следовать правилам. Чаще всего, когда приезжали послы и гости из других королевств. Оправив короткие, до плеч немного вьющиеся волосы, я вышла из спальни, закрывая за собой дверь в свои покои. В коридоре мне тут же поклонились двое высоких мужчин в форме. «Стража?» Я удивленно на них посмотрела, уже собираясь спросить, будут ли меня провожать или позволят самой идти. Но один из них опередил меня, первым начал разговор. «Леди желает прогуляться?» «Да». «Мы вас будем сопровождать». Я грустно улыбнулась, понимая, что в такой компании не нагуляешься. Это дома отец разрешал мне ходить по замку одной. Очевидно же, ведь я в нем выросла. «Хм, а интересно, мне можно везде ходить, или они могут запретить мне куда-то пойти?» «Ладно, с охраной так с охраной. Пусть будет так». Пытаясь не обращать внимания на то, что за мной идут двое мужчин, я медленно шла по светлому коридору, не имея даже понятия, куда выйду. Но я не сомневалась, что двое сзади стражников не дадут мне заблудиться. Замок не очень отличался от моего. Разве что у нас светлее и уютнее. Здесь же была какая-то тяжелая атмосфера. Я кожей чувствовала холодок, идущий от стен дворца. Дойдя до конца коридора, свернула вправо, где начиналась лестница. Недолго думая, пошла вниз. Спустившись несколько проходов, я с любопытством остановилась в полутемном коридоре. Здесь не было окон. Только свечи, горевшие на стенах в красивых подсвечниках. Стража меня не остановила? Значит, можно. По крайней мере, я так подумала, слыша все те же тихие шаги за собой. Здесь оказалось множество дверей, но ни в одну я не вошла, идя к самому концу коридора, который заканчивался невысокой аркой. Я даже не задумывалась над тем, куда шла. Просто шла. У меня появилось странное неприятное чувство тревоги, и я не могла понять от чего. Стража и дальше ничего мне не говорила, поэтому пошла уверенней. Все-таки меня же не заперли в спальне и не сказали «сиди и не выходи», так что не думаю, что делаю нечто запретное. Все-таки я имею право знать, где нахожусь, раз уж никто не подумал показать мне замок. За аркой было еще два коридорчика, один из которых заканчивался низко изрезанной знаками дверью, куда я, конечно, и пошла. Знаки-то до боли показались знакомыми. И каково же было мое удивление, когда эта дверь с тихим скрипом подалась вперед. Я почти была уверена, что она кажется запертой. Оглянулась на свою охрану, но мужчины продолжили молчать. Более того, со мной они не пошли, оставшись в дверях. Не став над этим задумываться, я с любопытством оглянулась, рассматривая это место. Маленькая мрачная комнатка. Множество полок с какими-то банками и книгами. Одинокий стол посередине, заваленный инструментами и бумагами. А еще ингредиенты для зелий и магические руны на полу. Эта комната мне напомнила призывную, в основном рунами на полу. Когда-то я была у кузена в школе магии, там у них таких полно. Меня не очень удивил тот факт, что у принца есть такая комната. Но вот этот символ на полу, его используют темные. Тут есть некроманты в замке? Папа никогда их не любил, да и вообще магов не очень. Он чувствовал перед ними свою слабость. Я вдруг улыбнулась, вспоминая его рассказ. Ведь влюбился он все же в молодую девушку, которая имела магический талант. Нет, магом она не была, но имела редкий дар. Внезапно от моих мыслей меня отвлек скрип двери. Оглянувшись, я увидела на пороге Дамиана. Его раздраженный взгляд остановился на мне. И почему именно принц застал меня здесь? Если честно, мне не очень сейчас хотелось с ним видеться. Первая наша встреча не слишком радужно прошла, оставив неприятный след. «Принцесса? Смею поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Он сложил руки на груди, глядя на меня с явным недовольством. «Извините, я нарушаю какие-то правила?» – равнодушно спросила я. «Правила? Хочу заметить, что у вас пока нет никаких прав». Это прозвучало грубо, но было правдой. Потому я смолчала, ожидая, что скажет принц Дамиан. «Я желал бы, чтобы вы вели себя подобающе принцессе. Но я так и не поняла, что вызвало вашу неприязнь». Искренне изумилась я, не видя, где мое поведение нарушает какие-то нормы. «Своим присутствием». Я промолчала, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить ему. В отличие от принца Дамиана, я не собираюсь выходить за рамки дозволенного. Просто я думал, что вы в своих покоях. Его голос вдруг резко изменился, став безразличным ко всему. Я же ребенок, как вы смели заметить, и мне любопытно хотя бы немного узнать новое место самой, раз никто этого мне не предложил. Мне так и хотелось добавить, а по этикету стоило, но я сдержалась. Незачем портить отношения с принцем и лишний раз задираться. Принцесса всегда должна быть спокойной и воспитанной. А еще меня изумила такая резкая смена поведения принца. «Я исправлю эту оплошность», – вдруг с какой-то странной улыбкой произнес принц. «Завтра с утра я лично покажу вам замок. А сейчас пойдемте, я вас проведу обратно». Я склонилась и приняла предложенную принцем руку. Только мы вышли, как стражи стали по струнке. «Зайдете ко мне», – строго произнес принц, обращаясь к мужчинам. Они лишь вновь поклонились и последовали за нами. Я скосила взгляд на Дамиана. Он шел уверенно и спокойно, не проронив ни слова. А меня же мучили мысли о той комнате. Ведь он сначала разозлился моему присутствию там, но потом так резко изменился. «Простите, могу ли я задать вопрос?» Неуверенно начала я, не зная, как спросить. «Может, все-таки не стоит делать это так прямо?» «Конечно, моя принцесса». Он вновь улыбнулся. Вот только от этой улыбки веяло таким холодом, от которого мне разом перехотелось задавать какие-либо вопросы. «В вашем замке есть некроманты?» Я все-таки решилась озвучить мучимый меня вопрос. «Вас это так волнует?» – переспросил он, не отвечая на мой. «Кем бы я ни была, все равно остаюсь человеком, и как все, боюсь того, что мне неведомо», – уклончиво ответила я, как часто любил делать мой отец. «Тогда позвольте узнать», – в его голосе послышалась издевка. «Откуда простой человек, побывав лишь раз в комнате с древними рисунками, решил, что здесь некроманты?» «Мой кузен Элеонор Леонишка Эрден был магом», – честно ответила я, глядя принцу прямо в глаза. «Как интересно». Лениво протянул принц, сворачивая вправо по коридору к лестнице. «Ваш кузен маг, а вы обычный человек?» «Он дальний родственник по третьей линии, так что ничего удивительного». Принц ничего на это не ответил, останавливаясь у двери моей спальни. Он галантно открыл ее передо мной, пропуская меня. «Не покидайте покоев, пока вам этого не разрешат». Его голос хоть и был спокоен, я уловила в нем нотки раздражения. Но не стала спрашивать причины, по которой мне нельзя выходить. Через 2 дня у нас помолвка, и тогда уже мне даже спрашивать не надо будет, чтобы куда-то выйти. Приятного вам отдыха. Дамиан поклонился и ушел, оставляя меня одну. Что же, вторая встреча была куда лучше первой, но все же принц не внушал мне доверия. Но от меня все равно ничего не зависит. Он будущий муж, и я должна его слушать и уважать. Хотя это самоуважение еще заработать надо. С такой мыслью я зашла к себе в покое, закрывая за собой дверь. Одно радует, все же меня знакомят с замком. А ведь на вопрос о некромантах Дэмиан так и не ответил мне, только сейчас поняла я. Что я вообще знаю о Давилии? О его народе, короле, принце? Лишь то, что мне рассказывали. У нас всегда с ними шли противостояния за земли. И вот, наконец, эти две страны просто объединят нашим браком. Давилия всегда была сильнее Ринеллы. Не в магии ли дело? Все же зря вот так ненавидел папа магов. От них бывает очень даже большая польза. А все же интересно, не сам ли принц балуется некромантией? Но спросить напрямую я не могу. А впрочем, рано или поздно я все равно это узнаю.